Глава 4. Бесконечный день. В лазаретной приемной уже собрались выпускные кадеты. Александров пришел последним. Его невольно и как-то печально поразило, какая малая кучка сверстников собралась в голубой просторной комнате. 15-20 человек, не больше. А на последних экзаменах их было 36. Только спустя несколько минут он сообразил, что иные, не выдержавшие выпускных испытаний, остались в старшем классе на второй год. Другие были забракованы, признанные по состоянию здоровья негодными к несению военной службы. Следующие пошли, кто побогаче, в Николаевское кавалерийское училище, кто имел родню в Петербурге, в пехотные петербургские училища. Первые ученики, сильные по математике, избрали привилегированные карьеры инженеров или артиллеристов. Здесь необходимы были и протекция, и строгий дополнительный экзамен. Почему-то жалко стало Александрову, что вот расстроилось, расклеилось, расшаталось крепкое дружеское гнездо. Смутно начинал он понимать, что лишь до 17-18 лет мила, светла и бескорыстна юношеская дружба, а там охладеет тепло общего тесного гнезда, и каждый брат уже идет в свою сторону, покорный собственным влечением и велению судьбы. Пришел доктор Криштофович, и с ним корпусный фельдшер Семен Изотыч Макаров. Фельдшера кадеты прозвали Семен Затыч, или иначе Клестирная трубка. Его не любили за его непреклонность. Нередко случалось, что кадет, которому до истомы надоела ежедневная зубрежка, разрешал сам себе день отдыха в лазарете. Для этого на утреннем медицинском обходе он заявлял, что его почему-то бросает то в жар, то в холод, а голова у него болит и кружится, и он сам не знает, почему это с ним делается. Его отсылали вниз, в лазарет. Всем были давно известны способы, как довести температуру тела до желанных предельных 37,6 градусов. Но злодейский фельдшер Макаров, ставивший градусник, знал все кадетские фокусы и уловки, и никакое фальшивое обращение с градусником не укрывалось от его зорких глаз. Но дальше бывало еще хуже. Все признанные больными, все равно, какая бы болезнь у него ни оказалась, неизбежно перед ванной должны были принять по стаканчику касторового масла. Этим делом заведовал сам Макаров. И ни просьбы, ни посулы, ни лесть, ни упреки, ни даже бунт не могли повлиять на его твердокаменное сердце. Зеленого стекла толстостенный стакан, на дне чуть-чуть воды, а выше, до краев, желтоватое, густое, ужасное масло. Кусок черного хлеба густо посыпан крупной солью. Это роковая закуска. Последний вздох, страшные усилия над собою, нос зажат, глаза зажмурены. «Нет, до конца, до конца!» — кричит проклятый Макаров. Гнусное воспоминание. Но бывали редкие случаи, когда Изотычу прощалось его холодное коварство. Это бывало тогда, когда удавалось его затащить в гимнастический зал. Он делал на турнике, на трапеции и на параллельных брусьях такие упражнения, которых никогда не могли сделать самые лучшие корпусные гимнасты. Он и сам-то похож был на циркача очень малым ростом, чересчур широкими плечами и короткими кривыми ногами. Сейчас же вслед за доктором пришел дежурный воспитатель, никем не любимый и неуважаемый Михин. «Здравствуйте, господа!» – поздоровался он с кадетами. И все они, даже не сговорившись заранее, вместо того, чтобы крикнуть обычное «Здравия желаем, господин поручик!», ответили равнодушно «Здравствуйте!». Михин густо покраснел. «Раздевайтесь на физический осмотр», — приказал он дрожащим от смущения и обиды голосом и стал кусать губы. Кадеты быстро разделись до нога и босиком подходили по очереди к доктору. То, что было в этом телесном осмотре особенно интимного, исполнял фельдшер. Доктор Криштофович только наблюдал и делал отметки на списке против фамилий. Такой подробный осмотр производился обыкновенно в корпусе по 4 раза в год, и всегда он бывал для Александрова чем-то вроде беспечной и невинной забавы, тем более что при нем всегда бывало испытание силы на разных силомерах, нечто вроде соперничества или состязания. Но почему теперь такими грубыми и такими отвратительными касались ему прикосновения фельдшера к тайнам его тела? И еще другое. Один за другим проходили мимо него нагишом давным-давно знакомые и привычные товарищи. С ними вместе 100 раз смылся он в корпусной бане и купался в Москве-реке во время летних коломенских лагерей. Боролись, плавали на перегонки, хвастались друг перед другом величиной и упругостью мускулов, но самое тело было только незаметной оболочкой, одинаковой у всех и ничуть не интересною. И вот теперь Александров с недоумением заметил, чего он раньше не видел или на что почему-то не обращал внимания. Странными показались ему тела товарищей без одежды. Почти у всех из-под мышек росли и торчали наружу пучки черных и рыжих волос. У иных груди и ноги были покрыты мягкой шерстью. Это было внезапно и диковинно. И тут только заметил он, что прежние золотистые усики на верхней губе Бутынского обратились в рыжие, большие, толстые фельдфебельские усы, закрученные вверх. «Что с нами со всеми случилось?» — думал Александров и не понимал. Но особенно смущали его от природы необычайно тонкое обоняние запахи этих сильных полумужских обнаженных тел. Они пахнули по-разному — то сургучом, то мышатиной, то пороховой гарью — то увядающим нарциссом. «Удивительно! Неужели мы все разные?» — сказал себе Александров. «И разные у нас характеры, и в разные стороны потекут наши уже чужие жизни, и разная ждет нас судьба. Да и правда, уж не взрослые ли мы стали?» Осмотр кончился. Кадеты оделись и поехали в училище на Знаменку. Но каким способом и каким путем они ехали, это навсегда выпало из памяти Александрова. В бесконечную длину растянулся для него сложный, пестрый, чрезмерно богатый лицами, событиями и впечатлениями день вступления в училище. Утром в Химках прощание с сестрой Зиной, у которой он гостил в летние каникулы. Здесь же по соседству визит семьи Синельниковых. С большим трудом удалось ему улучить минуту, чтобы остаться наедине с богоподобной Юленькой. Но когда он потянулся к ней за знакомым, сладостным, кружащим голову поцелуем, она мягко отстранила его загорелой рукой и сказала: «Забудем летние глупости, милый Алеша. Прошел сезон, мы теперь стали большие. В Москве приходите к нам потанцевать. А теперь прощайте. Желаю вам счастья и успехов». И он ушел, молча, обиженный, несчастный, едва сдерживая горькие слезы. Потом путь по железной дороге до Николаевского вокзала. Оттуда на конке в Кудрино к маме. Затем вместе с матерью к Иверской Божьей Матери, после чуть не на край света в Лефортово, в кадетский корпус. Прощание, переодевание и, наконец, опять огромный путь на Арбат, на Знаменку, в белое здание Александровского училища. В теле усталость, в голове путаница. В целые годы растянулся этот тягучий день, и все нет ему конца. Никогда потом в своей жизни не мог припомнить Александров момента вступления в училище. Все впечатления этого дня походили у него в памяти на впечатления человека, проснувшегося после сильнейшего опьянения. Какие-то смутные картины, пустяшные мелочи и между ними черные провалы. Так и не мог он восстановить в памяти, где выпускных кадет переодевали в юнкерское белье, одежду и обувь, где их ставили под ранжир и распределяли по ротам. Ярче всего сохранилась у него такая минута. Он стоит в длинном широком белом коридоре. На нем легкая свободная куртка, застегнутая сбоку на крючки, а на плечах белые погоны с красным вензелем А-2, Александр II. По коридору взад и вперед снуют молодые люди. Здесь и старые юнкера-второкурсники, которых сразу видно по выправке, и только прибывшие выпускные кадеты других корпусов, как московских, так и провинциальных, в разноцветных погонах. Тут впервые понимает Александров, как тяжело одиночество в чужой, незнакомой толпе. Он стоит у широкого окна, равнодушно прислушиваясь к гулу этого большого улья, рассеянно, без интереса, со скукой углядя на пестрые суетливые движения. К нему подходит невысокий офицер с капитанскими погонами. Он худощав и смугло-румян, черные волосы разделены тщательным пробором. Чуть-чуть заикаясь, спрашивает он Александрова: «Какого корпуса?» «Второго московского, господин капитан». «На что же вы себе такие волосья отпустили? Думаете, красиво?» И он кричит громко: «Андреевич!» «Я!» Раздается отклик с другого конца коридора, и к офицеру быстро подбегает и ловко вытягивается перед ним тот самый Андреевич, который шел вместе с Александровым до шестого класса, очень дружил с ним и даже издавал с ним вместе кадетскую газету. Офицер спрашивает: «Вашего корпуса?» «Так точно, господин капитан. Так возьмите этого отца-протодиакона и тащите его к цирюльнику стричься. Ишь, какую гривищу отрастил!» «Слушаю, господин капитан». Весело, лукаво улыбаясь, он непринужденно берет Александрова за рукав и говорит: «Идем, идем, фараон». Потом он сам наблюдает, как в умывалке цирюльник стрижет наголо бывшего дружка-приятеля и слегка добродушно подтрунивает. «Почему же я фараон?» — спрашивает Александров. Тот отвечает: «Потому же, почему я обер-офицер. Разница между первым и вторым курсом». «А кто же этот капитан?» «Это командир нашей четвертой роты, капитан Фофанов, а по-нашему — Дрозд. Строгая птица, но жить с нею все-таки можно». «Я тебя давно знаю. Ты у него досыта насидишься в карцере». По окончании стрижки он доставляет его ротному командиру. Тот смотрит на новичка сверху вниз, склоняя голову то на левый, то на правый бок. «Ничего. Так хоть немножко на юнкера похож. Вы его подтягивайте, Андреевич».